Глава пятая. Марика. Меня завели в квартиру, роскошней которой я никогда еще не видела. Она была прекрасна, и я на мгновение подалась порыву поглазеть. Но лишь на мгновение. Больше я себе позволить не могла. Меня взяли за руку, как только я скинула босоножки, что были мне великоваты на размер примерно. Повели в сторону панорамного остекления. Дух захватывал от вида ночного города. Я слышала новые манящие ароматы, которые вместе с обстановкой смешивались в опьяняющий душу коктейль. Меня подвели к барной стойке из темного камня и оставили у нее. Несмотря на явное нетерпение, Беркут делал все неспешно, как будто смаковал момент. Глядя на его уверенные властные движения, сосала под ложечкой. И нет, это не про скромность. Это про какой-то странный эротический подтекст, что мужчина транслировал мне. Мурашки. Передо мной опустился бокал. В него наливалось, очевидно, шампанское розового цвета. «Я не пью», — тихо возразила я. «А я и не предлагаю напиваться. Но пригубить все равно можно, чтобы почувствовать вкус напитка, ощутить его сладость. Своего рода дегустация». После этих слов он приблизился сзади и положил руки на талию. Прошелся по тонкой ткани, как бы невзначай касаясь оголенных участков кожи. Я прикрыла глаза. Его дыхание было слишком близким, оно обжигало меня, действуя гипнотически. Дегустация, именно так. Никогда еще не чувствовал себя изысканным дорогим напитком. По телу прошлась дрожь. Знал бы он, что под его руками плавилась обычная гладранка. Девчонка без рода и племени, которая даже на статус эскортницы не тянула. Никогда не думала, что поставлю себя в жизненной иерархии на ступень, что значительно ниже проституток. Но по факту так и было. Их жизнь, хоть и грязная местами, значительно отличалась от моей. В лучшую сторону. Не верю, что у таких девушек нет проблем. Нет, хорошей жизни идут торговать своим телом. Это практически всегда беда и безысходность. Но все равно им явно получше, чем мне. Они продают тело, а я сейчас и нечто большее. Совесть. Ведь по сути эти деньги будут ворованными, если я их вообще получу. Мои мысли были отодвинуты в сторону. Кожа коснулась сперва прохлада, а потом и горячие губы. «Ты пахнешь иначе», вздрогнула. Не поняла, к чему была сказана эта фраза, но нутром чувствовала подвох. Что это означало? Иначе это как? Плохо, хорошо? Не так, как все? Что он хотел этим сказать? Лучше пребывать в полном непонимании происходящего, кумаре собственных эмоций. Вот в этом вот состоянии невесомости. Не придумала ничего лучше, чем сомкнуть пальцы на тонкой ножке бокала. Прохладный хрусталь словно оставил ожоги, а тонкие капельки конденсата тут же скатились вниз. Я медленно поднесла край бокала к губам. Никогда не пила. Никогда не пила и не собиралась пробовать даже. Отвращение ко всему алкоголю на земле не просто так впиталось в мое сознание. С каждым запоем и родителей оно все глубже разъедало. Но, как оказалось, принципы довольно легко послать к черту, когда дело касалось приглашения такого мужчины. Пригубила. Вкус неожиданно оказался даже слишком приятным. Я не собиралась делать полноценный глоток, лишь смаковала на кончике языка. Ничего подобного в жизни не пробовала. Честно призналась. Восхитительный напиток. Мой голос прозвучал напряженно и слишком удивленно. Как будто я такое и правда впервые в жизни пробую. Неудивительно, что уже через пару мгновений я скорее почувствовал, чем увидел его усмешку. Какие еще выводы он сделал обо мне? И когда уже все начнется? Я бы не хотела затягивать эту чувственную пытку. Может, уже хватит? Сколько можно думать и гадать, что дальше? Робко поинтересовалась. А мы... Обязательно начнем. Но сначала мне интересно изучить тебя. Не каждый день здесь оказываются поистине занятные персонажи. В груди недовольно кольнуло. Что это? И с какой стати на мгновение я позволила себе лишь толику возмущения насчет этих других персонажей? Это уже полный идиотизм. Решительно поставил бокал на столешницу, слегка дзынькнув им. Пока он не видел, недовольно поджала губы. Мне так и хотелось крикнуть, что хватит, достаточно уже изучать меня. Но в тот момент, когда я почувствовала себя на грани, он отдалился, обошел меня кругом и встал напротив. Взяв второй бокал, он задумчиво крутил его в руках и разглядывал причудливые пузырьки, а потом неожиданно сказал: «Ты не эскортница, девочка, и мы оба сейчас об этом знаем. Я предлагаю тебе два варианта. Ты сейчас можешь уйти, без последствий для тебя, с деньгами, как и оговорено. А можешь, если хочешь остаться. Разумеется, я тоже заплачу. Ну так что,